Тогда перенесем все остальное на завтра», — легко согласился Кейст. «Или на тот день, когда вы будете готовы». Я благодарно улыбнулась в ответ, и мы снова замолчали.